Крид слезал кровь с кончиков пальцев, смакуя ее. Сочащаяся из его глаз жидкость была темной и маслянистой. Ее острый запах напомнил ему о далекой Колхиде. «Она пахнет, как рождение», — сказал он себе, — «вестник нового». Безмолвные потоки света отбросили мечущиеся тени на его командный трон, когда космос вокруг темной страницы вспыхнул от орудийных залпов. Крид встал и посмотрел вниз. Мостик корабля был похож на пузырь из зеркального бронестекла, окрашенный ржавчиной и непрозрачный снаружи. Но изнутри он выглядел так, словно парил в космосе. Громадные бронеставни обычно обеспечивали безопасность и защищенность огромной капсулы. Но Акалит приказал их опустить, чтобы момент предательства от него не ускользнул. Крид наблюдал, как корабли-пауки пируют чашей, и его улыбка стала шире. Скоро кровавые ангелы будут считать экипаж этого корабля счастливчиками, так же, как и павших на борту Гелиоса, Светлого Рыцаря и остальных жертв. Кровопролитие не прекращалось, начало ему положило воплощение демона перед Хорусом Святилища, а теперь оно было медленным и непрерывным. Несущий слово не чувствовал ни боли, ни волнения из-за этого. Он понял, что это знак для него, отметка превосходства, оставленная на его плоти. Акалит не позволил себе задуматься над словами воителя и о внутреннем конфликте, который они вызвали. Хорус приказал ему проигнорировать план Эриба, и Крид искал в себе чувство вины за этот поступок, но ничего не нашел. Эриб такой высокомерный, такой надменный. Он и полукровка Корфаэрон жалуют силу своим любимчикам, словно дары. Их здесь не было, они не видели возможностей. Теперь у Крида был шанс опередить их, возможно, заслужить право стоять рядом с Ларгаром вместо них. Если мы добьемся успеха. Когда мы добьемся успеха? Огромный крылатый демон-зверь оставил его в живых, и багровые полосы были напоминанием об этой милости. Крид снова осмелился задуматься о будущем. Я отмечен. И это придает уверенность. Он улыбнулся себе. Эта война уже выиграна. Повторяющиеся сообщения с флагмана Кровавых Ангелов. Крид повернулся лицом к воину. Его звали Фелейе. Громадный воин был одним из отборных телохранителей капитана Харакса. «Они просят нашей помощи», — сказала Калит. Он посмотрел вниз. Под ногами, через палубу из армостекла, он видел громадные очертания Красной Слезы, озарявший космос огнем своих батарей и лучевыми разрядами. Крид ощутил странное спокойствие, плывя посреди такой жестокой битвы. Темная страница все еще не сделала ни одного выстрела и не привлекала даже малейшего внимания врага. «Женщина по имени Дюкей требует, чтобы мы использовали наши орудия для контроля за этим сектором флота», — продолжил Филея. «Угости ее помехами». Харакс подошел к своему командиру. «Корабли этой группы следуют установленному боевому протоколу», — сказал капитан. Он указал на линейные крейсеры, медленно образующие защитный кордон вокруг корабля «Сангвиния». «Я знал, что они так поступят». Крид кивнул самому себе. «И практически не уделят внимания расположению своих кузенов из 17-го легиона». Он наблюдал за движениями кораблей в медленном танце. «Доверие! Такая глупость!» «Сближение! Левая верхняя раковина!» — сообщил Филея. «Господин, по-видимому, это корпус гражданского балктанкера. Он пройдет прямо через наш огневой коридор, на встречно пересекающемся курсе с Красной Слезой. Мы единственный корабль, который может отразить атаку». Крид поднял глаза, и генетически улучшенное зрение разыскало нападающего на фоне черноты. Цилиндрический корпус окутал зловонный дым. Выхлопные струи несли его на все возрастающей скорости. Борта корабля были покрыты мерзкими текстами и жуткими символами. Рука Акалита прикоснулась к предплечью, где его татуированная кожа несла на себе множество подобных знаков. Он закрыл глаза. Если бы Крид внимательно прислушался, открыл свою душу, то почти смог бы расслышать хихикающую, радостную ненависть, исходящую от приближающегося судна. Тварь на его борту страстно желала отведать крови ангелов. «Приказы», — обратился Харакс. «Наконец, время пришло», — сказал Крид, открыв глаза. Настал идеальный момент для предательства. Крид вернулся на командный трон и насладился деянием, желая в этот момент увидеть лица тех, кого предал.